предмет «Черное куриное перо» преобразован в «Черное пищее перо». Вы создали новый предмет. Достижение. Вы получили достижение «Ремесленник первого ранга». Увидеть таблицу полученных достижений можно в настройках вашего персонажа. Ваша награда за достижение – плюс 0,5% к успешному созданию, преобразованию предметов обычного типа. Текущий уровень бонуса – плюс 0,5%. Готово. Теперь у меня есть инструмент для написания слов и черчения, и есть на чем писать. А вот чернила... Будь это в реальном мире, я смог бы взрезать себе ладонь и воспользоваться в качестве чернил собственной кровью. Но это Вальдира, и здесь кровь можно найти только в склянках и флаконах. А собственную кровь не то что добыть, но и просто увидеть вообще нереально. Поэтому придется найти и применить что-нибудь другое. Например, вот эту вязкую и светящуюся субстанцию, что обильно покрывает росшую на стенах и потолке плесень. Ту самую, благодаря которой рукав моей рубахи светится призрачным зеленоватым светом. Поэтому я спрятал все полученные предметы обратно в мешок и оттуда же достал следующее орудие труда – кружку и ложку. Нет, есть и пить я не собирался. Покрутив головой по сторонам и определив, какой участок стены светится наиболее ярко, я подошел к нему и, вооружившись ложкой, осторожно поскреб ею по влажной плесени. Несколько десятков осторожных движений, и выбранный мною крохотный пятачок стены затухает. Зато деревянная ложка примерно наполовину полна вязкой и светящейся жижей. Легонько встряхиваю ложкой, и вязкий сгусток тяжело падает внутрь глиняной кружки. А я отступаю чуть в сторону и опять приступаю к сборке урожая. Через 15 минут кружка была наполовину заполнена. А ложка отправилась в мешок, откуда я снова выудил пищу и перо и кусок полотна. Ну, вот он, решающий момент. Макнув перо в густую жидкость, я поднес его к расстеленному у меня на коленях полотну и произнес «Карта местности», одновременно выводя эти же самые слова на материи. Перо оставило за собой отчетливый светящийся след. Через пару секунд я смотрел на четко различимую и великолепно читаемую надпись «Карта местности». Ну и пусть написано немного коряво. Теперь осталось только ждать. Очень надеюсь, что я не зря перелопатил столько информации на форуме Вальдиры. Полотно на мгновение мягко засветилось, подернулось легкой туманной дымкой, и на белой материи появилось схематичное и неполное отображение широкого коридора, в центре которого мигала маленькая красная точка, обозначающая местоположение меня родного. «Есть!» Обрадованно крикнул я, торжествующе вздевая руки к небу, то есть к потолку. Получилось, елки-палки! Удалось! Достижение. Вы получили достижение картограф первого ранга. Увидеть таблицу полученных достижений можно в настройках вашего персонажа. Ваша награда за достижение – плюс 2% к точности и информативности создаваемых вами карт. Текущий уровень бонуса – плюс 2%. И еще одно системное сообщение-вопрос.